Как вы общаетесь внутри семьи? Какие сейчас отношения? При решении любых задач с любым человеком, а особенно с подростком, мы упираемся в одну большую сложность. Влияние, воспитание и обучение — это самый верх пирамиды. В основе нее лежит наше стремление нанести добро, но чуть выше — хорошие отношения. Они предполагают, что реципиент готов воспринимать от нас образовательную составляющую, помощь, советы и поддержку. Зачастую в семье уровень коммуникации с подростком такой, что локальные проблемы вроде учебы уже решать не получается. Представьте, что с одним коллегой у вас очень напряженные отношения. Он вам уже отвратителен, вы с ним регулярно ругаетесь возле кофемашины, принтера или в коридоре. И тут надо с ним договориться, чтобы он для вас, не понимая цели, сделал какую-то работу, потратив время и силы. Выглядит нереалистично. Именно поэтому в рамках консультаций, в том числе и по учебе, я часто задаю вопрос, какие у вас сейчас отношения? Потому что повлиять на локальную задачу без выстраивания отношений – это утопия. Запишите, пожалуйста, ответ в вашем блокноте. Отношения – единственный конструктивный инструмент влияния, который у нас остается после того, как дети начинают претендовать на взрослость. Но отношения требуют времени, а вопросы учебы зачастую уже срочные. Либо вы их не решаете и остаетесь в конфликте, либо тоже не решаете, но начинаете налаживать отношения. Родители о школе. Учительница сказала, что он плакал из-за тройки. Это был холодный душ. Я поняла, что он боится моей бурной реакции, перестала давить и орать. Тройки бывают, но отношения не портятся. Поэтому я совершенно искренне всем рекомендую почитать вторую книгу моей серии «Чёртовы скандалы. Как общаться с подростком нормально» для понимания основ, на которых строится коммуникация между родителями и детьми. В этом разделе мы поговорим про конкретные феномены и ситуации, которые складываются в отношениях и мешают учебе. Учеба под флагом сопротивления. Давайте вспомним, что подростки, выполняя свою задачу возраста, сопротивляются родителям. Им нужно ощутить психологическую независимость от нас и сепарироваться в той или иной степени. Поэтому все, что мы им пытаемся донести, они считают неинтересным и неконструктивным просто потому, что это несем им мы. Достаточно часто подростки какую-то одну из тем конфликта берут в качестве девиза на флаг, под которым встают на путь сопротивления. И учеба здесь лидирует. Дело иногда не в том, что ребенку не надо учиться или он не понимает, зачем. Просто в этой теме с вами веселее всего спорить. Вы сильнее всего страдаете, злитесь и теряете самоконтроль, реагируете, расстраиваетесь. Именно тут он явственнее всего может показать, что сам принимает решения, пусть даже бредовые и дурацкие. Если это ваша история, то как только сопротивление снизится, а подросток поймет, что больше на этом поле вы не воюете, и теперь все реально зависит от него, начнутся шевеления и конструктивные действия. Но, учитывая, что задачи по учебе бывают срочными, нам бывает крайне страшно и трудно перестать давить и требовать. Мы не верим, что вопрос разрешится благоприятно. Давайте сами вспомним школьную программу и оценим КПД – коэффициент полезных действий, своих поступков и поведения. Зачастую, дорогие родители, он у нас нулевой. Единственная польза, получаемая от того, что мы продолжаем формулировать и требовать вещи, которые все равно не делаются – ощущение, что мы заняты, что мы хорошие и вообще хоть что-то предпринимаем. История с требованиями и флагами касается не только учебы. Кроме школьных успехов, мы еще очень и очень многое от подростка хотим. Эту тему я также раскрывал в самой первой книге «Чертовы подростки. Как найти общий язык с повзрослевшим ребенком». Но и здесь нужно уделить этой теме внимание. Требования и приоритеты. Все, чего мы от подростка хотим и ожидаем, становится единой массой, не структурированной ни у нас в голове, ни у него. А если еще эти требования зависят от нашего настроения, прилетают непрогнозируемо, если наказание за неисполнение также непостоянно и зависит от разных факторов, то в конечном итоге у подростка нет возможности определиться, что важно, а что нет. Можете потренироваться. Скажите, заправить кровать и подготовиться к контрольной – соизмеримые требования? А бывало так, что за незаправленную кровать подросток получал ого-го, а за неподготовку к контрольной вообще не получал. Ну и как он должен разобраться, что из этого важно и нужно на самом деле? Я призываю вернуться к логике и здравому смыслу и расставить приоритеты. Что вам реально очень надо, от чего вы готовы отказаться, направив все свои силы и энергию на то, чтобы делалось что-то определенное. Правильного списка приоритетов нет. В каждой семье все определяется по-своему, но грубо можно разделить их на две группы. Первое – жизненно необходимые вещи. Это все, что связано с биологической задачей дорастить детей до самостоятельности, чтобы они дальше могли выжить. Обратите внимание, выжить. Найти себе еду и теплое место для ночлега, а не ездить на спорткарах и купаться в славе. Я утрирую, конечно, но именно биологическая задача здесь заканчивается. И второй пункт – это все остальное. Сюда относятся социальные задачи и наши пожелания, в просторечии – хотелки. Например, природа требует от организма, чтобы он умел находить себе пищу. Это задача биологическая. Родители современного юного организма хотят, чтобы ему было легко находить пищу, чтобы он находил ее много и для себя, и для них, и для всех окружающих, при этом хорошо себя чувствовал и принес здоровых внуков. Из-за уровня тревоги эти хотелки путают с биологическими задачами. Вот сын гад такой учится не на пятерке, не поступит в Гарвард и обязательно умрет под забором. Когда отсутствует разделение на жизненно важные вещи и все остальное, взрослые испытывают неистовую тревогу и за свои хотелки так гоняют и дрессируют ребенка, как будто они тоже жизненно важны. Повторюсь, что с точки зрения матери природы ребенку нужно уметь не выпасть из окна, защитить себя, отличить съедобное от несъедобного и как-нибудь продолжить род, найти подходящего партнера, с ним договориться и состыковаться. В современном социуме поиск партнера будет успешнее, допустим, если ты образован, хорошо зарабатываешь и регулярно моешься. Но с точки зрения биологии это все тоже хотелки, не более. Самое главное – четко видеть границу между этими двумя группами требований. Учеба, конечно, стоит особняком в этом списке. Ведь к ней подключены не только родители, но и школа. Оттуда приходит поток запросов, претензий, ожиданий, обвинений, и мы присоединяемся к процессу на стороне учителей и завучей. Вместе с ними давим, требуем, напоминаем про экзамены, повышаем уровень тревоги, а подростку сам Бог велел сопротивляться всему этому. Иногда в контексте отношений и учебы возникают сложности, если разговоры про учебу — это самые важные разговоры в семье. Когда учеба — главная тема в семье. Если нас интересуют только оценки, то мы давно уже не в курсе, что действительно происходит в жизни нашего подростка. Из-за дефицита времени мы говорим только и исключительно про учебу, и все эмоции тоже уделяем ей. Во-первых, это обидно. Вы можете угощать коллег кофе, но что, если они будут с вами говорить только про кофе? Чашку принесли не вовремя, охамели, что ли? А вчера был холодный, не сладкий, не того сорта. Как быстро вам захочется вылить этот кофе им за шиворот? Думаю, в скорости. Если бы чисто физически подросток мог вылить вам за шиворот учебу, все бы так и происходило. И здесь мы возвращаемся к тому, что наше родительство заключается не в том, чтобы проталкивать и долбить тему, которая кажется важной только нам. Вообще-то здорово было бы проводить время вместе и общаться по-человечески. Во-вторых, когда учеба – основная тема разговора в семье, то с высокой вероятностью у всех ее членов есть проблемы. Неважно, где причина, а где следствие. Возможно, сначала разладилось в семье, а потом в учебе. Предлагаю вам побыть взрослыми и полностью взять на себя ответственность за отношения в целом, а не только за уроки и экзамены. Общение не может целиком и полностью состоять из обсуждения проблемы. Понаблюдайте, о чем вы говорите со своим подростком регулярно. Ужаснетесь. Задумайтесь, а насколько интересно вообще с вами разговаривать. Кто из вас увлеченно учится? Иногда учеба становится основной темой разговора в семье потому, что сами родители – умницы и отличники по жизни. Они дисциплинированно учились, никогда не возражали, им было это важно и нужно. Они поступили в институт, окончили его с красным дипломом и теперь успешно работают. Конечно, тяжело, если дети раздолбая не учатся, у них нет познавательного мотива, а мы их подсознательно или вполне осознанно постоянно с собой сравниваем, не понимая, как это они так могут. Мы вечно апеллируем к своему опыту. Вот послушай, посмотри, как тогда было. Чем, конечно, безумно раздражаем. Хочу задать вам хитрый, довольно неприятный вопрос. Есть ли среди вас те, кто сейчас во взрослой жизни заметно, увлеченно, с удовольствием и результатами учится? Или у вас стандартно, как у многих, на жестком диске, кладбище полезных ссылок и купленных, но не пройденных курсов? Или вы вообще учитесь, стиснув зубы для каких-то сертификатов, но тайком, так что никто об этом не знает. В общем, если добровольной и полезной учебы у вас нет, можете приводить кучу аргументов. «Я же работаю, за домом слежу». Ничего не подействует. У подростка тоже много дел, поверьте. С друзьями пообщаться, в телефоне посидеть, кроссовки убрать с 300-го напоминания. Если вы не учитесь, кайфуя, то оказываетесь в ситуации, когда требуете от подростка того, что не делаете сами. Естественно, они вам не верят. Они могут выполнять действия, которых вы от них добьетесь, но не обретут мотивацию. И так с чем угодно. Если в семье никто не моется хотя бы раз в день, а ребенка загоняют в душ утром и вечером, сопротивление будет мощное. Хорошо, а что, если вы именно те, у кого учеба регулярно присутствует, приносит вам пользу и удовольствие? При таком раскладе вы получаете шанс, что мотивация появится. Шанс, но не гарантия. Образ будущего при взгляде на родителей. Взрослые очень часто привязывают мотивацию учиться к будущему. Это в будущем тебе пригодится. Иногда подростки парируют вопросом: «А вам-то пригодилось?» Далеко не каждый может признать, что отличные оценки в школе сделали его самым крутым студентом на курсе или отличная учеба в вузе сделала его специалистом своего дела. Кто из вас сейчас работает по профессии? Да, образование — это кругозор, но... Посмотрите со стороны на свою взрослую жизнь. Мы к этой взрослой жизни подростков так готовим. По кому из нас видно, что взрослая жизнь просто огонь вообще? Вот прям вы мечтали до скрежета зубов тут оказаться. Вы так радуетесь этой ответственности, этим обязанностям. Ух, ваш труд просто вдохновляет, и вы искренне кайфуете. По кому из вас это видно? Если на нас посмотреть, это вообще не выглядит как то, к чему хочется стремиться. Подросток видит блогеров, у них все интересно, распаковки новых айфонов, блестящие тачки, красивые девчонки, пляжи. Блогеры не учатся. Кому он будет верить, им или вам, замордованным и уставшим? Чей путь привлекательнее? Поэтому, если говорить об учебной мотивации, нам, родителям, хорошо бы для начала побыть честными. Я бы с радостью призвал вас стать счастливыми, богатыми и постоянно обучающимися. Но понятно, что задача не настолько проста. Поэтому побудьте честными, не требуйте от детей нереалистичных вещей. Искренне и вдумчиво поищите важность учебы. Что в ней может оказаться интересным, нужным и ценным на самом деле.